поверить в это и потерялся где-то. Но если так нечестно все, зачем сейчас мне так легко? Я буду искать ответы, обязательно найду его. А я смотрю на небо там, под покрывалом соткано, но из дождей и тумана скрыто от ненастья спит мое счастье. Я смотрю на небо там, под покрывалом соткано, но из дождей и тумана скрыто от ненастья спит мое счастье. Чтобы поверить в чудо и видеть его повсюду. Но если жить всего одна, то для чего она нам дана? Я буду искать ответы, обязательно найду тебя. Я смотрю на небо там, под покрывалом соткано, но без дождей и тумана скрыто от ненастья спит мое счастье. Я смотрю на небо там, под покрывалом соткано, но из дождей и тумана скрыто от ненастья спит мое счастье. Спит мое счастье. Спит мое счастье. Спит мое счастье. Асатома садка моя, тамасома чотирка моя, мритюрма, амритамка моя.